Глава четвертая. Когда Тургенев, по свидетельству господина П. Бабурыкина, говорил так основательно и благородно, что его талант нельзя равнять с дарованием Толстого и что Левушка Толстой — это слон, то мне все кажется, он думал в эту минуту особенно о войне и мире. Именно слон, или, если хотите, еще чудовищнее, это ископаемый Сиватериум во плоти. Сиватериум, которого огромные черепа хранятся в Индии, в храмах бога Сивы. И хобот, и громадность, и клыки, и сверх клыков еще рога, словно вопреки всем зоологическим приличиям. Или еще можно уподобить войну и мир индийскому же идолу. Три головы или четыре лица и шесть рук. И размеры огромные, и драгоценный материал, и глаза из рубинов, и бриллиантов не только под лбом, но и на лбу, и выдержка общего плана, и до тяжеловесности даже неиссякаемые подробности. Четыре героини и почти равноправных в глазах автора и читателя три героя – Безухий, Балконский, Ростов, Наташа, Марья, Соня и Елена. Психический анализ большей части случаев поразительный именно тем, что ему подвергаются самые разнообразные люди. Наполеон, больной под Бородиным, и крестьянская девочка в филях на совете, Наташа и Кутузов, Пьер и князь Андрей, княжна Марья и скромный капитан Тушин, Николенька Балконский и оба брата Ростовы. Заметим тут, кстати, что и между двумя братьями этими, Николаем и Петей, заметна большая разница при первой их встрече с боевой опасностью. Николай, оказавшийся позднее офицером храбрым и надежным, робеет и пугается в первом сражении. 16-летний Петя – ничуть. Я заметил эту разницу при первом чтении и спрашивал себя, потому ли это только что автору не хотелось повторяться, или есть на это в самых действующих лицах физиологическая причина. И я нашел, что есть. У Пети воображения, энтузиазма больше. Николай тупее и много положительнее. Если молодой человек не совсем трус по природе, то сильное воображение, воински настроенное, до того может овладеть им, что о собственной опасности ему и не думается. Геройская фантазия заглушает природное чувство страха. У Николая воображение было слабо и не могло заменить привычки. Ему необходимо было, в кавычках, «обстреляться». Таких замечаний можно сделать множество. Кто у нас так хорошо, так возбудительно и так страшно, так гомерически и в то же время так современно описывал мелкие кровавые битвы? Гоголь, Тараси Бульби? Да, но это только гомерически, а не современно. Душою этих далеких и грубых людей мы жить не можем, как живем душою штатского Пьера, Андрея, энергического идеалиста и обыкновенного, но хорошего русского офицера Николая Ростова. И кто, с другой стороны, в наше время так красиво, так тонко и как бы благоуханно изображал светские сцены? Например, этот бал в присутствии государя, где сызнова помолодевший вдовец Балконский в белом мундире танцует с обезумевшей от успеха Наташей, и где через каждые три такта вальса на повороте как бы вспыхивает, развиваясь, бархатное платье Елены Безуховой. У кого мы это еще найдем? Только у Маркевича в четверти века и переломе. Но ведь и тут первый путь был проложен Толстым, без отрицательного оттенка. И в изображении этого бала в Петербурге, и позднее, в описании московского бала в Карениной, того бала, где Анна неожиданно отбивает Вронского у Китти, и в картине «Скачек придворных» во втором же романе, мы увидим только поэзию правды и не отыщем ни тени отрицания, насмешки, ни доброжелательства, как увидим всегда эту тень у Тургенева, когда он переступает порог настоящей гостиной. В большую же бальную залу он никогда и не дерзал вступать с полной свободой и беспристрастием, подобно Толстому и Маркевичу. Или, как третий пример необычайной широты и богатства содержания в «Войне и мире», возьмем еще отношение автора к религиозному чувству. Настоящих, набожных православных людей из высшего круга, из числа главных лиц романа, строго говоря, только трое – старый Кутузов, Николай Ростов по временам и княжна Марья постоянно. Я оставлю пока и Николая Ростова, и Светлейшего в стороне, а сравню только по этому поводу княжну Марью с Лизой Калитиной из «Дворянского гнезда». Лиза – это, конечно, самая прелестная и благородная из героинь Тургенева. Ее чистый, святой образ останется вечным украшением нашей словесности. Но все-таки по этому поводу приходится опять отдать Толстому преимущество в деле творчества. А Тургеневу, еще раз, воздать нравственную честь за беспристрастие его оценки. Толстой – это слон. Известно, что слон может хоботом своим и большое бревно поднять легко, и бросить в сторону, и бабочку снять бережно с цветка. Про Лизу Калитину мы знаем, что она веровала и боялась Бога. Она говорила Лаврецкому: «Мы все умрем». Мы знаем рассказы ее няни о мучениках, на крови которых расцветали цветы. Мы с умилением помним восклицание маленькой Лизы: «Желтый фиоль?» По поводу этой священной крови и этих чудных цветов. Мы чувствуем именно то, что чувствовал благородный Лаврецкий, когда она, уже монахиней, прошла, опустив голову мимо него, с одного клироса на другой. Мы благодарны Тургеневу за то, что он ничего не стал в этом случае анализировать, а сказал только, что есть в жизни положения, о которых не идет распространяться, на них можно только указать и пройти мимо. Я не забыл этих слов, и теперь без книги пишу их на память, а когда подумаю о них, мне и теперь, через 28 лет, плакать хочется. Но, опять это но, все в пользу Толстого, что делать? Но мы видим в Лизе все только извне. Мы видим ее так, как видел Лаврецкий, ибо Тургенев анализирует душу почти всегда только у одного главного своего героя, у того, который ближе всех к нему самому по душевному строю. А для анализа Толстого нет преград ни в темпераменте человека, ни в возрасте, ни в половых различиях, ни даже в зоологических, ибо на мгновение он и на то указывает, что почувствовал бык, что подумала собака, что сообразила лошадь. Можно разве заметить одно, что национальное начало больше, чем все остальное, может ему сопротивляться, ибо французов в «Войне и мире» он анализирует гораздо слабее, чем своих. У Наполеона, например, ничего человеческого уже не видно, а только гордость, жестокость и тщеславие. Так ли это? Лизу Калитину мы видим очами Лаврецкого. Религиозность княжны Марьи мы сами знаем ближе, потому что вместе с автором не раз проникаем в самые недра души ее. Видим не только чистоту ее православных принципов, но иногда присутствуем и при внутренней борьбе ее чувств и помыслов. Приезжает в Лысые горы молодой Курагин свататься за нее. Невестка княгиня Лиза и компаньонка мадемуазель Бурьен одевают ее получше, но им не удается сделать княжну красивее. Напротив того, она стала еще хуже. Княжна Марья осталась одна. Она не исполнила желания Лизы и не только не переменила прически, но и не взглянула на себя в зеркало. Она, бессильно опустив глаза и руки, молча сидела и думала. Ей представлялся муж. Мужчина, сильное, преобладающее и непонятно привлекательное существо, переносящее ее вдруг в свой совершенно другой мир. Ее позвали к чаю. Она очнулась и ужаснулась тому, о чем она думала, и прежде чем идти вниз, она встала, вошла в образную и, устремив глаза на освещенный лампадой черный лик большого образа Спасителя, простояла пред ним несколько минут со сложенными руками. В душе княжны Марии было мучительное сомнение, возможно ли для нее радость любви, земной любви к мужчине. В помышлениях о браке княжне Марии мечталось и семейное счастье, и дети, но главную, сильнейшую и затаенную ее мечтою была любовь земная. Чувство было тем сильнее, чем более она старалась скрывать его от других и даже от самой себя. «Боже мой, — говорила она, — как мне подавить в сердце своем эти мысли дьявола? Как мне отказаться так навсегда от злых помыслов, чтобы спокойно исполнять волю твою?» И едва она сделала этот вопрос, как Бог уже отвечал ей в ее собственном сердце. «Не желай ничего для себя, не ищи, не волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должны быть неизвестны тебе, но живи так, чтобы быть готовую ко всему. Если Богу угодно будет испытать тебя в обязанностях брака, будь готова исполнить его волю». С этой успокоительной мыслью, но все-таки с надеждой на исполнение своей запретной земной мечты, княжна Марья, вздохнув, перекрестилась и сошла вниз, не думая ни о своем платье, ни о том, как она войдет и что скажет. Что могло все это значить с предопределением Бога, без воли которого не падает ни один волос с головы человеческой? Граф Толстой умеет с равным успехом изображать не только разные роды страстных чувств, но и работу мысли при различных верованиях. Вспомним только для сравнения с этим ходом настоящих православных мыслей княжны те поэтические туманные мечты какого-то филантропического пантеизма, в которых умирал ее даровитый и несчастный брат. Да и это ли только? Какие контрасты! Пожар Москвы и детские игры. Детские милые выдумки в доброй семье Ростовых. Эти столь различные и одинаково интересующие нас пары. Морозы в поле и балы во дворцах. Императоры и мужики в лаптях. Деревенские охоты, военные попойки, солдатская болтовня. Целомудрие и чувственность с одинаковой правдой выраженные. Этот толстый и дряхлый воин Кутузов, который то молится, то хитрит, то плачет, то накануне Бородина читает себе спокойно французский роман и шутит с попадьей, и почти ничего не делая, всего достигает. Это изумительно. И еще одна оригинальная манера автора. Приостановив иногда надолго и ход действия, и работу своей внешней наблюдательности, раскрывать внезапно пред читателем как бы настежь двери души человеческой и приставив к глазам его, иной раз чуть не насильно, какой-то свой собственный психический микроскоп, погрузить его, читателя этого, в мир фантазии то наяву, то в полусне, то во сне, то в разгаре сражения, то на одре медленной и кротко примиряющей смерти. Даже сама эта философия фатализма целыми крупными кусками, вопреки всем принятым обычаям, вставленная в рассказ. И, наконец, эта явная филантропическая тенденция, все сильнее и сильнее обозначающая нить свою по мере приближения к концу странной, ни на что другое не похожей, но великой эпопеи. Можно не сочувствовать этой тенденции. Необходимо даже уметь строго отличать ее от настоящего христианства, но нельзя не дивиться самобытности и смелости автора, не побоявшегося обычных упреков в неуместном резонерстве.